Будущая жизнь. Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершится при сем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов и недобрые ангелы, и темные силы поемлют душу ту и берут в собственную свою область. И никто не должен удивляться тому, потому что если душа в этой жизни, находясь в веке этом, им подчинялась и повиновалась, и была их рабой, то тем паче удерживается ими и в их остается власти, когда отходит из мира. А что касается до части благой, то должен ты представлять себе, что дело бывает так. При святых рабах Божьих еще ныне пребывают ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. И когда отходят от тела, тогда лики ангелов приемлют души их в собственную свою область, в чистый век, и таким образом приводят их к Господу. Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна. Ею умирает внутренний человек. Поэтому если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называем сном и успением. Как купец, возвращаясь издали, во много крат увеличив свою куплю, посылает к домашним, чтобы приобрели ему дома, сады и необходимые одежды, когда же приходит на родину, приносит с собой великое богатство, с великой радостью принимают его домашние и родные, так бывает и в духовном. Если иные искупают себе небесное богатство, то узнают о сем сограждане, то есть духи святых ангелов, и дивятся, говоря: «Великое приобрели богатство братья наши, которые на земле». Таковые при отшествии своем, имея с собой Господа, с великой радостью восходят к горним, и сущие с Господом принимают их, уготовав для них там обители, сады, все светлые и многоценные одежды. Если человек, находясь еще во брани, когда в душе его действенны и грех, и благодать, приставится из мира сего, то куда поступает сей одержимый тем и другим? Поступает туда, где ум имеет свою цель и любимое место. Тебе, если постигают тебя скорбь или брань, должно только воспротивиться и возненавидеть. Ибо чтобы наступила брань, не твое это дело, а ненавидеть — твое дело. И тогда Господь, видя ум твой, потому что подвязаешься и любишь Господа от всей души, в единый час удаляет смерть от души твоей, это нетрудно ему, и приемлет тебя в лоно свое и во свет, в единое мгновение времени исхищает тебя из челюстей тьмы и немедленно представляет в царство свое. Богу легко все совершить в одно мгновение, только ты имел бы любовь к Нему. Бог требует от человека его делания, потому что душа удостоена быть в общении с Божеством. Зачавшая во чреве жена внутри себя носит младенца своего во тьме, так сказать, и в нечистом месте. И если случится, наконец, младенцу выйти из чрева в надлежащее время, видит она для неба, земли и солнца новую тварь, какой никогда не видала, и тотчас друзья и родные с веселым лицом берут младенца в объятия. А если от какого-либо беспорядка случится младенцу умереть во чреве, то необходимо уже определенным на то врачам прибегнуть к острым орудиям, и тогда младенец переходит от смерти к смерти, из тьмы во тьму. Тоже примени и к духовному. Приявшие в себя семя Божества имеют оное в себе невидимо, и по причине живущего в них греха таят в местах темных и страшных. Посему, если оградят себя и соблюдут семя, то в надлежащее время породят оное явно, и, наконец, по разрешении их с телом, ангелы и все горние силы с веселыми лицами примут их. А если, подъявши на себя оружие Христово, чтобы сражаться мужественно, расслабиться, то скоро предается он врагам, и по разрешении с телом, из тьмы, содержащей его ныне, пойдет в другую, более страшную тьму и в погибель. Как сборщики податей, сидя в тесных проходах, останавливают и стязают проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души, и если души несовершенно очистились, то при пришествии своем из тела не получают дозволения войти в небесные обители и предстать владыке своему, но уносятся вниз воздушными демонами. Но пребывающие во плоти, при трудах и при великом усилии могут еще приобрести благодать свыше от Господа, и они, вместе с достигшими упокоения за добродетельное житие, отойдут к Господу, как Сам Он дал обетование: «И де же есть аз, то и слуга мой будет». И бесконечные веки будут царствовать с Отцом, и Сыном, и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков.